Дон в районе Воронежа. Интересно, а что нами движет, когда мы отправляемся в путь? Ну, рабочая командировка — это понятно. С семьей в отпуск на море — тоже без вопросов. Ну а если, как сейчас модно говорить, что-нибудь более экстремальное? Например, сплав по реке или хотя бы просто турпоход, но в условиях дикой природы. Подальше, так сказать, от цивилизации и комфорта. Это-то нам зачем? Жажда новых впечатлений? Желание испытать себя или что-то еще? Вопрос, как говорится, открытый. Недалеко от границы города Воронежа в Дон впадает небольшая речушка Ведуга. Ширина ее в среднем метров 5-10. На плесах она немного разливается, но в некоторых местах сужается почти до ручья. С нее-то я и решил начать свое путешествие к Дону. Речка, на удивление, оказалась очень живописной. И это несмотря на то, что протекает она по самым что ни на есть густонаселенным местам. Дело в том, что ее русло за многие тысячи лет прорезалось достаточно глубоко в землю, создав своеобразный каньон среди равнины. Берега этого, так сказать, каньона густо поросли деревьями и кустарниками, образовав местами абсолютно непролазную чащу. Получился некий изолированный, затерянный мирок среди бескрайных сельскохозяйственных полей. Поверьте, пока находишься наверху, никогда не подумаешь, что рядом есть такой нетронутый человеком уголок природы. Да, хорошо, простор, птички поют, но цивилизация и присутствие человека чувствуется чуть ли не самой кожей, всем нутром. А вот если спуститься к реке, это совсем нелегко, кстати, то как бы моментально переносишься в дикие леса Амазонки. Утрирую, конечно, но ощущения именно такие. И речка совсем не похожа на равнинную. Здесь и мелководные перекаты, и небольшие пороги, и настоящие завалы из упавших и снесенных в половодье деревьев. Плывешь на байдарке по такой речке, а над тобой склоняются ветви, образуя природный туннель. И создается полная иллюзия дикой реки, протекающей вдали от цивилизации. Только иногда доносящиеся звуки работающего трактора напоминают, что рядом миллионный город, до которого всего-то полчаса езды на автомобиле. Пройдя пару небольших порожков и немного привыкнув к реке, я решил сделать небольшой перерыв на рыбалку. Нашел небольшой песчаный пляжик, вытащил на него байдарку, а сам взял в руки нахлыстовую удочку, привязал маленького искусственного жучка и отправился за головлем. В этот раз я опять не стал брать с собой никакой еды в надежде на то, что река не даст мне сильно голодать. Тем более, что опыт в нахлысте у меня уже какой-никакой появился, и поимка головля перестала быть чем-то из ряда вон выходящим. Итак, я приметил небольшой омуток, который образовался сразу за перекатом и забросил туда мушку. Буквально сразу же последовала поклевка, и небольшой голавлик оказался на крючке. Но я подозревал, что в таком приятном месте должна быть рыбка и покрупнее. В азарте я размахнулся для следующего заброса, и мушка крепко засела в ветвях деревьев у меня за спиной. Совсем забыл, что здесь везде густые заросли, и делать забросы над головой надо очень осторожно. Ну ладно, сам виноват. Между тем, пока я возился с запутавшейся снастью, стало быстро темнеть. Это там, наверху, сумерки наступают не сразу. А здесь, как только солнце зашло за горизонт, почти мгновенно наступила ночь. Ну хорошо, не совсем ночь, но стало темно. А лагерь у меня не готов. Мало того, где здесь поставить палатку, я даже не представлял. Я уже говорил, что причалил к маленькому пляжу. Так вот, он на самом деле был маленький. Где-то 1,5 метра в длину и 0,5 метра в ширину. Но даже таких мест на реке оказалось немного. Если быть точнее, за весь сегодняшний сплав я встретил песок на берегу впервые. В большинстве своем все берега глинистые, обрывистые и заросшие. Если не деревьями, то крапивой выше человеческого роста. В общем, неправильные берега с точки зрения постановки палатки. Нет, конечно, всегда можно вылезти наверх и устроиться на окраине поля. Но, во-первых, это 100 метров по крутому склону с палаткой, спальником, ковриком и водой. Да еще через заросли крапивы. А во-вторых, радости от ночевки на каких-то там сельхозугодьях я почему-то не испытывал. Тем более, когда под боком дикая река. В конце концов, я поехал от цивилизации, а не к ней. Поэтому я развернул коврик из пенки на надувном дне байдарки и расстелил спальник. А зачем мне палатка? Дождя не предвидится, комаров, как ни странно, пока нет. А если и появится, у меня есть репеллент. Получилось очень уютно и мягко. И за звездами хорошо наблюдать. Единственное, что не давало полностью насладиться моментом, так это досадное чувство голода. Как-то я увлекся сплавом, рыбалку оставил на самый последний момент и поймал всего одного небольшого голавлика. Толку от него никакого, уху не сваришь. Проснулся на рассвете, попил пустой чай и пошел ловить рыбу. Пройдя в забродниках буквально десяток метров вверх по течению, я прямо перед собой увидел двух больших головлей. Я даже не подозревал, что здесь такие водятся. На глаз примерно по 1,5 килограмма каждый. Меня аж затрясло немного. Тихо, стараясь не делать резких движений, я забросил своего жучка прямо перед мордой ближнего ко мне монстра. Ноль эмоций. Даже не шелохнулся. Течение отнесло мушку в сторону. Я размахнулся для второго заброса, но сделал это, видимо, не так осторожно, и головли, испугавшись, молниеносно скрылись в глубине. Я сделал еще пару забросов вслед ускользнувшим надеждам и решил переключиться на ельца. Елец в наших местах — это совсем небольшая, но очень красивая и бойкая рыбка, которая очень хорошо отзывается на нахлыстовые мушки. Держится эта рыбка стаями, и поэтому, поймав одного, можно надеяться с этого же места выдернуть еще несколько экземпляров. Основной метод в охоте за ельцом — ловля апстрим, то есть вверх по течению. Как правило, елец кормится на мелководных перекатах, и если внимательно смотреть, стайки этой рыбки можно увидеть заранее. Но надо учитывать, что елец — рыба довольно пугливая, то есть забросы лучше делать как можно более дальние. Мушку я использую сухую, которая плавает по поверхности воды. У меня для такой рыбалки есть специальные жучки-муравьи, подаренные моим хорошим товарищем, увлеченным нахлыстовиком и вязальщиком Владимиром Курейчиком. Он, как ни странно, и дал мне первые уроки ловли ельца. Почему странно? Да потому что живет он в Минске, и в Воронеже у родственников бывает лишь раз в году, да и то не каждый год. Но наши реки в плане нахлыстовой рыбалки он знает гораздо лучше многих местных рыболовов, по крайней мере, намного лучше, чем я. Так вот, привязал я в качестве приманки одного из подаренных жучков-муравьев и стал выискивать ельца. Я, правда, довольно часто отвлекался на фотографирование. Дело в том, что, вглядываясь в воду в поляризованных очках, я стал замечать много, на мой взгляд, интересных композиций. То живописно изгибающиеся на течении водоросли, то странно торчащая под водой коряга, то россыпь мелких моллюсков на мелководье. В общем, я надел поляризационный фильтр на объектив фотоаппарата и предался не менее захватывающему занятию, чем рыбалка. Вы можете спросить, а как же голод, который, как известно, не тетка? На что я абсолютно не рисуя скажу, что лично у меня чувство голода в таких ситуациях уходит куда-то на второй план, забывается. Конечно, если не видеть пищи несколько дней, наверняка будет не до красот окружающего мира. Но в данном случае, когда я не ел всего меньше суток, увлекшись чем-либо, я голод не замечаю. Только потом, в перерывах или на стоянке, это чувство дает о себе знать. Несмотря на мои занятия фотоискусством, я все-таки заметил стайку ельцов, и спустя некоторое время в моем садке скопилось достаточное количество рыбы, необходимой для полноценной ухи. Время между тем приближалось к полудню, и, определив по навигатору свое местоположение, я понял, если хочу сегодня добраться до устья Ведуги и дойти до Дона, надо опять садиться за весла. Тем более, что совершенно неизвестно, есть впереди какие-либо препятствия или нет. Как оказалось, сразу же за ближайшим поворотом реку преградил огромный завал кустарников и стволов деревьев, которые пройти по воде было абсолютно нереально. Пришлось разгружать байдарку и перетаскивать все по берегу. Причем в круговую, то есть сначала поднимаясь, а затем спускаясь по крутому склону, так как пройти непосредственно около реки было невозможно. Но зато потом оставшийся участок до устья я проскочил очень быстро, нигде не останавливаясь, и в результате задолго до захода солнца сумел погрузить весла в воды Великого Дона. Здесь с выбором мест для лагеря оказалось все гораздо проще. Но все равно я проплыл вниз по течению какое-то расстояние, прежде чем решился сделать привал. Настало время еды. Я нашел на берегу пару брошенных кем-то березовых чурок и приготовился варить уху с помощью оригинального приспособления под названием «индейская свечка». Что это такое? Это довольно оригинальная конструкция кострища печки. Берется отпиленная деревянная чурка, в моем случае березовая, и раскалывается пополам. Затем сердцевина выдалбливается топором, и две половинки соединяются вновь и чем-нибудь скрепляются. Так как я находился не в глухой тайге, то тут же рядом с лагерем нашел кусок проволоки, который связал свое бревно. Внутри, как вы понимаете, образовалось отверстие. Осталось поставить чурку торцом на ровную поверхность, подложив под нее пару веток толщиной с палец. Готово. Теперь в отверстие сверху надо забросить разжижку. Я использовал все ту же березовую кору, ведь лучшего материала для разжигания огня не придумаешь. Фактически получилась натуральная печка, где функцию самой печи и одновременно дымохода выполняет бревно с отверстием в середине. Топливо — сердцевина бревна. А роль поддувала выполняют веточки, на которых эта чурка стоит. Причем есть и варочная поверхность, верхний срез бревна. Признаюсь, до этого момента никогда такой конструкцией не пользовался, только читал в книжках. Но если рассуждать логично, все должно было работать. И заработало. Правда, сначала из моей свечки повалил густой дым, и она напомнила трубу паровоза. Но по мере разгорания сердцевины дыму поубавилось, и из конфорки показались языки чистого пламени. Я поставил на свою плиту котелок с рыбой и через пару десятков минут наслаждался вкусным и сытым обедом. Знаете, стоит иногда не поесть сутки, чтобы острее воспринимать вкус, запах и ценность пищи. Спустя пару дней я миновал город Воронеж и оказался в районе села Костенки. Сейчас это место известно во всем мире тем, что здесь найдена одна из самых древнейших в Европе стоянок первобытного человека. Но не менее интересна история открытия этого уникального археологического памятника. Не секрет, что в свое время именно в Воронеже Петр Великий начал строительство первого российского военно-морского флота. Так вот, царь Петр был не только великим реформатором, но еще и, как бы это сказать, большим любителем археологии. Это с его подачи было сделано одно из значительных археологических открытий. Петр I, побывав в городе Костенке, очень заинтересовался наличием здесь большого количества костей каких-то животных, в том числе и бивней. Сам-то государь думал, что это кости слонов Александра Македонского. Но тем не менее, личным своим указом послал в Костенск солдата Филимона Касатонова, чтобы тот разобрался, что да как. С тех самых пор, можно сказать, и начались археологические раскопки в этих местах. И, конечно же, это оказались никакие не слоновьи, а мамонтовые кости. Именно из них люди несколько десятков тысячелетий назад делали себе основу для жилища. Кстати, первый большой древний чум в Костенках как раз и откопал тот самый Касатонов. Причем история тоже довольно занятная. Похоже, Филя был парень не промах. Приехав в Костенки, солдат подумал-подумал, да и начал свои раскопки около городской мельницы. Стало понятно, что скоро зерно будет мелить негде. А что, против царева подданного не попрешь. Жители посовещались и скинулись всем миром служивому на взятку, чтобы в другом месте кости поискал. Взятка оказалась размером в 1 рубль, что по тем временам было большими деньгами и равнялось примерно годовому жалованию государева служащего. К примеру, корова стоила 5 копеек. Филимон взятку принял и действительно стал копать в другом месте. И надо же, как раз в том, в котором надо. Вот так, как ни странно, а взятка сделала доброе дело. На сегодняшний день в Костенках зафиксированы одни из самых древних в Европе стоянок человека каменного века. А над самым большим раскопанным жилищем, которое и нашел в свое время солдат Филимон Касатонов, уже в наше время возвели крышу, и теперь здесь расположен настоящий музей. Вернувшись из музея, ну не мог же я пропустить такую достопримечательность. Я расправился с остатками ухи, развел на берегу большой костер и улегся рядом. Языки костра исполняли свой замысловатый вечный танец, а я лежал рядом и размышлял. Интересно, может быть, как раз с тех далеких времен нас так привлекает огонь костра? А что, кстати, по сути изменилось? Комфорта больше стало? Может быть, пищи? Или свободного времени? Вот здесь как раз есть сомнения. Ведь если даже я без особых навыков рыбалки могу не особенно голодать, что уж говорить про людей каменного века? Уж они-то точно могли себе пищей обеспечить. А остальное время чем занимались? Медитировали? Художественную резьбу по скалам осваивали? Или что? Да, все-таки я, наверное, слишком много впечатлений за день набрался. Спать пора. Рано утром я проснулся от какого-то надвигающегося непонятного рокота и гула. Сначала сквозь сон мне показалось, что приближается тяжелопогруженная фура. Но тут же мозг включился. Какая фура? Тут до трассы как до луны. Я выскочил из палатки, и в рассветном тумане показалась идущая против течения баржа. Фу ты, ну ты! А я и забыл, что в этих местах Дон уже сухоходен. Нет, русловые навигационные знаки в виде бакенов я, конечно же, видел, но как-то значения им не придавал, да и вообще не замечал. Воспринимал их просто как окружающий пейзаж, не более того. Ведь мое судно не буксир и даже не баржа, а обыкновенная надувная байдарка. Поэтому глубина фарватера меня могла интересовать только в качестве определения потенциально уловистых мест. Да и то, если бы я ловил джиговой снастью. А так как в руках у меня нахлыстовая удочка, а основной объект ловли — голавль, охотящийся за падающими в воду насекомыми, мне вообще до лампочки этот самый фарватер. Я умылся, немного погоревал, что не оставил хотя бы пару ложек ушицы на завтрак, а все слопал вечером, придя из музея, собрал палатку и хотел было уже двигаться дальше. Но как, наверное, и большинство из вас, дорогие друзья, я не смог с собранной снастью, находясь у реки, сесть в байдарку, не попробовав закинуть мушку прямо здесь, в месте ночевки. Шансы поймать рыбу были, конечно, невелики, но руки-то зудят. Хоть пару раз, но надо развернуть шнур, чтобы утолить рыбацкий голод. А потом уж можно садиться за весла. Но, как и ожидалось, помахав удочкой с полчаса и сняв, так сказать, напряжение, я все-таки залез в байдарку. Вообще-то, большую часть времени я сегодня планирую ловить именно с лодки. На мой взгляд, это самый разумный и добычливый способ поймать рыбу. Сплавляясь вместе с течением, я ничем не нарушаю равновесие водной среды, а мой потенциальный трофей никак не может меня обнаружить. Поэтому и поклевки случаются гораздо чаще, чем при ловле в забродку. Но это, конечно же, сугубо мое субъективное мнение. А фактически это выглядит так. Я стараюсь направлять лодку параллельно береговой линии, чтобы забрасывать мушку прямо под самый берег. Как правило, такая тактика полностью себя оправдывает. Нужно только немного терпения. В отдельных случаях я поступаю несколько по-другому. Когда течение совсем уж сильное, а место кажется очень перспективным, я привязываю байдарку к береговым кустам. Ведь если я, как обычно, буду просто сплавляться, то проскочу весь участок за несколько секунд. А так у меня есть время на доскональное изучение и эксперименты. Да и съемочный процесс проходит спокойнее. У меня и так рук не хватает, чтобы одновременно вываживать рыбу и снимать все это действо. А если лодка не стоит на месте, нужна еще одна рука для корректировки курса веслом. Поэтому, кстати, не вся рыба, которую я ловлю, попадает в кадр. И не вся рыба, которую я снимаю, попадает ко мне в руки. В этот день моя тактика сработала на ура. Я уже за первые полчаса сплава умудрился поймать пару довольно весомых граммов по 700-800 головлей, обеспечив себя сытным обедом. Осталось на мелководье половить жирных и вкусных уклеек для разнообразия меню. Но за этим, думаю, дело не станет. Хотя рассуждать, почему сегодня быстро и абсолютно ненапряжно ловится рыба, а вчера нет, можно до бесконечности. Уж очень много факторов, влияющих на удачу. И один из основных — приманка. Всех своих внутренних головлей я поймал на совершенно новую для себя мушку. Первый раз я увидел такой экземпляр на одном из нахлыстовых фестивалей, проходивших в Орловской области. Вообще-то нахлыстовые фестивали — это отдельная, очень интересная тема. И когда-нибудь я об этом, надеюсь, расскажу. Но именно это мероприятие мне помогло добавить в свою довольно скудную нахлыстовую коробочку с мушками еще одного безусловного фаворита. Надо заметить, что я люблю простые в исполнении нахлыстовые мушки. И то, чем со мной поделились орловские нахлыстовики, как раз подходит под мои критерии. Мушка имеет довольно смешное название – растопырка, а для ее изготовления требуется всего лишь два материала – бородки пера павлина и петушиное перо, ну и пару минут времени на вязание. Чем, в общем-то, меня эта мушка и погорела изначально. Как же ее связать? Попытаюсь в двух словах описать процесс, чтобы вам, дорогие читатели, стала понятна вся гениальная простота этой приманки. Итак, на цеве крючка ближе к загибу последовательно прикрепляются перо и скальпа петуха коричневого цвета и три бородки пера павлина. Затем павлиньи бородки скручиваются с монтажной нитью, и из них формируется тело мушки. А потом с небольшим шагом нужно обмотать тело пером и скальпа петуха. Вот, собственно, и все. Что называется, проще только голый крючок. Но ловится на эту мушку голавль великолепно. Я это проверил еще там, на фестивале. Поклевки происходили буквально на каждом забросе. И между делом проявился еще один, как принято сейчас говорить, бонус. Вообще-то эта мушка по определению сухая, то есть та, которая плавает по поверхности воды. Но побывав во рту у нескольких головлей, мушка плавать перестала и превратилась в мокрую, то есть в тонущую. Но на удивление своих уловистых качеств не потеряла. Короче, мушка оказалась еще и универсальной. И сухой, и мокрой в одном флаконе. Вот на эту самую растопырку у меня сегодня и обнаружился бешеный клев. И так как едой я себе обеспечил, то волевым решением заставил себя отложить удочку в сторону. Ведь если рассуждать об отношениях с окружающим нас миром, я считаю такое окончание рыбалки наиболее честным. Хотя, признаюсь вам, у меня не всегда так получается. О чем это я? Да о том самом пресловутом принципе «поймал, отпусти». Я, безусловно, согласен с тем фактом, что, отпуская рыбу, мы в подавляющем большинстве случаев дарим ей жизнь. Вернее, не дарим, нет у нас такой привилегии, а просто позволяем ей, то есть рыбе, жить дальше. Перед этим измучив ее вываживанием и уколов крючками. Звучит грубо, но ведь это так, если относиться к рыбе как к живому существу. Но с другой стороны, придерживаясь такого принципа, мы как бы там ни было, но сохраняем природу. Это тоже факт. Но как же поступать? Ловить рыбу и складывать в мешки, большую часть потом просто выбросив? Ловить и отпускать? Как быть? Лично я для себя вывел некий алгоритм, которого стараюсь придерживаться, хотя, как и говорил, это не всегда получается. Я стараюсь ловить только ту рыбу, которую буду есть. Как только становится достаточно, стараюсь рыбалку прекращать. В крайнем случае, когда нет сил справиться со своим рыбацким зудом, продолжаю ловить по принципу «поймал, отпусти». Конечно же, это касается только тех случаев и мест, в которых нет каких-то специальных законных ограничений и правил. В этот раз я сумел с собой договориться и, несмотря на хороший клев, отложил удочку и занялся созерцанием проплывающих мимо меня живописных берегов. Очень часто стали попадаться глиняные обрывы с четко прослеживаемой слоистостью, а также выходы меловых пород. Вроде ничего особенного, но если не просто смотреть, но и постараться увидеть, может открыться масса занимательных вещей. Например, геологи очень рады таким природным обнаружениям. Вся структура и текстура горных пород видна как на ладони. А в мелу нередко удается отыскать акульи зубы или окаменевшие раковины доисторических моллюсков. Так что не рыбалка единая жив рыболов, хотя и без нее никуда.